Глава 10. Лили. «Все хорошо, мам. Честное слово». Я держу телефон, зажав его между щекой и плечом. «Я уже у Алисы. Ей это совсем не в тягость». «Уверена?» — Роб сказал, что мог бы посидеть с Эми. «Нет, Роб пусть заботится о тебе». «Что ж, передай Эми извинения от Мамбы». «Мамба? Так теперь тебя называть?» «Как вариант», — говорит мама. «Мне не нравится бабушка». С тех пор, как родилась Эми, мама придумала уже 4 альтернативы слову «бабушка», пока ни одна не прижилась. «Люблю тебя, мам. Выздоравливай». «И я тебя люблю». Я завершаю звонок и вынимаю дочку из детского кресла. К счастью, место, где обычно паркуется Райл, пустует. Я не планировала сюда приезжать, вот только на этой неделе мама и Эми подхватили один и тот же вирус. Вчера, когда я увозила Эмерсон от мамы, у дочки немного поднялась температура. В 2 часа ночи жар усилился, и никакие лекарства не помогали его сбить. Впрочем, на утро температура снизилась до нормальной, и я спокойно поехала в цветочный магазин. Однако днем с простудой слегла мама, так что мне пришлось забрать Эми посреди рабочего дня. Я едва не ударилась в панику, ведь сегодня у меня свидание с Атласом. Думала, придется все отменить, но на помощь пришла Алиса. Я не объяснила ей, зачем ищу няню, только спросила, не сможет ли она вечером посидеть с Эми, на что получила краткий ответ. «Без проблем». Я предупредила, что ночью у дочки поднималась температура. Впрочем, Эми и Райли так много времени проводят вместе, что мы давно уже перестали волноваться, не заразит ли одна другую. Это все равно случается чуть ли не каждую неделю. Если уж на то пошло, Эми могла подхватить простуду именно от Райли. Я стучусь к Алисе, и та, открыв дверь, немедленно тянется к Эмерсон, забирает ее и стискивает в объятиях. «Иди-ка сюда! Как же ты вкусно пахнешь!» А Райли больше не пахнет, как младенец. Так грустно. Она распахивает дверь шире, приглашая меня в квартиру. Когда я захожу, держа сумку с детскими вещами, Алиса придирчиво рассматривает, во что я одета. «Стоп!» Она указывает на меня пальцем. «А это как понимать?» «Признавайся, почему отдаешь мне Эми?» «Мне совсем не хочется рассказывать, куда я иду, но это же Алиса. От нее ничего не утаишь». Она замечает, что я взволнована, и сразу понимает, почему. «На свидание собралась», — шепчет она, закрывая входную дверь. «Наверное, с тем греческим богом». «Да, с Атласом. Только, пожалуйста, не говори брату». Произнося это, я замечаю в гостиной маршала. Он мгновенно прижимает ладони к ушам и бубнит. «Я ничего не слышал, я ничего не видел. Ла-ла-ла-ла-ла». Маршал пересекает холл и скрывается на кухне. Алиса только отмахивается, мол, не беспокойся. «Он тебя не выдаст, сохранит нейтралитет». Алиса кивком направляет меня в гостиную и подносит Эми к манежу, где играет Райли. «Гляди-ка, Райли, кто тут у нас?» При виде Эми личико Райли озаряет улыбка. Девочки уже начинают показывать радость при встрече. «Мне так нравится, что они близки по возрасту. Чем старше становится Эми, тем незаметнее кажется эта разница в полгода». «Куда он тебя пригласил?» Я приглаживаю складку на атласном комбинезоне, затем стряхиваю пушинку. «В ресторан, где я еще ни разу не была. Надеюсь, я оделась не слишком нарядно. Это ваше первое свидание? Видно, как ты нервничаешь». «Да, первое, и да, нервничаю». «Но это не страшно. Я нервничаю в хорошем смысле. Я давно его знаю, поэтому нет ощущения, что иду на ужин с незнакомцем». Алиса окидывает меня заботливым взглядом. «Похоже, ты сгораешь от нетерпения. Наконец, приходишь в себя». Я нагибаюсь, чтобы поцеловать Эми и Райли. «Допоздна засиживаться не буду. Сейчас мне надо обратно в магазин, закрыть его и отпустить Люси. Атлас приедет за мной туда. Вернусь примерно в 9:30, поэтому, если получится, не давай Эми спать до моего приезда». «А почему ты вернешься так рано?» — разочарованно вздыхает Алиса. «Я сегодня всю ночь не спала, силы на исходе, а отменять свидание не хочу». «Прелести материнства», — ворчит Алиса. «Обещаю не давать Эми спать. А ты развлекись хорошенько. Выпей кофе или энергетик, что ли. Я уже счёт потеряла чашкам кофе, которые сегодня выпила. «Люблю тебя. Спасибо, что выручила», — говорю я, направляясь к двери. «Для этого и нужны подруги», — мурлыкает в ответ Алиса.